вероятно, никогда больше и не увижу. Да и в истории, думаю, такую жизнь знали немногие поколения. Я порою представляю себе Помпею в ту минуту, когда вдали, над краем кратера, показалась первая струя лавы. С той разницей, однако, что извержение вулкана вне человеческой воли и власти, у нас еще, пожалуй, все можно было бы спасти. Чем спасти? Князь Горенский, может быть, и глуп, но противопоставить ему у вас, по-видимому, нечего. Для власти всякий энтузиазм пригоден, кроме энтузиазма нигилистического. За Горенского, по крайней мере, история. Или вы тоже думаете, что все можно было бы спасти мифологией ответственного министерства? Как вам сказать? Я не отрицаю, что это один из выходов. Однако есть еще и другой. Трудно спорить, конечно, с историей, с миром. Но мой опыт, по совести немалый, говорит мне, что устрашением и твердостью можно добиться от людей всего, что угодно. Зачем же дело стало? Отчего не добились? Федосьев развел руками. «Какая же у нас твердость, Александр Михайлович? Да у нас и власти нет. У нас не правительство, а пустое место». «Плохо дело, вы правы». Фридрих Вильгельм жаловался на Лейбница. «Пустой человек не умеет стоять на часах. Никто не требует от наших министров, чтобы они были непременно лейбницами, но хоть бы на часах умели стоять. Впрочем, может быть, вас призовут в последнюю минуту?» «Поздно будет», — сказал Федосьев, — «да и не призовут, Александр Михайлович», — добавил он, помолчав. «Вы напрасно шутите. Мое положение и то очень поколеблено. У журналистов спросите. Не сегодня, завтра уволят». Дверь отворилась. Кондуктор спросил билеты и с поклоном вышел. «Ну, а как же на Западе, Александр Михайлович?» — спросил Федосьев, взглянув на часы. «Иногда меня берет сомнение, много ли прочнее Запад? Вдруг и в Европе решительно все возможно. Вы как думаете? Я Европу плохо знаю. Ведь и там революционные партии хорошо работают. Вы ко всему этому не близко стояли?» «К чему?» «К работе революционных партий. Наблюдали?» Браун смотрел на него с удивлением и с насмешкой. «Конечно, как тут ответить?» — приятно улыбнувшись, сказал после недолгого молчания Федосьев. «Если и стояли близко, то не для того, чтобы об этом рассказывать. Особенно государственным людям», — с такой же улыбкой произнес Браун. «О, я ведь говорю только о наблюдении, притом об иностранных революционных партиях. Их деятельность меня мало касается. Не настаиваю, конечно. Не скрою от вас, впрочем, что некоторые из ваших научных сотрудников меня интересовали и, так сказать, по делам службы. Да вот хотя бы дочь этого несчастного Фишера, о котором теперь так много пишут. Она ведь у вас работала», — быстро сказал Федосьев, взглянув на Брауна, и тотчас продолжал. «Приходилось мне слышать и о вашем политическом образе мыслей. Вы из него не делаете тайны, и, признаюсь, я несколько удивлялся». «Можно узнать, почему?» «Тайны я не делаю никакой, кое-что и писал. Не знаю, видели ли вы мою книгу «Ключ». Она была перед войной напечатана, впрочем, лишь в отрывках». «Я отрывок читал. Правда, это работа скорее философского характера. Надеюсь, вы пишете дальше? Было бы крайне обидно, если бы такое замечательное произведение осталось незаконченным. Не благодарите, я говорю совершенно искренне. Удивлен же я был, потому что, хотя по должности, я, кажется, не могу быть причислен к передовым людям. Но с мыслями ваших статей согласен. Не говорю целиком, но, по меньшей мере, на три четверти». «Я очень рад», — сказал, кланяясь с улыбкой Браун. «Поистине это подтверждает ваши слова о том, что в России юристы не верят в закон, капиталисты...»